и связывать и расторгать обеты, благословлять проклятое, людей ниц повергать, пред застарелой язвой разбойников почетом окружать, отличьями коленопреклонением сажая их высоко на скамьи сенаторов. «Деньги, — отмечает Маркс, — поэтически изображаются Шекспиром и Гёте, как превращение всех природных и человеческих свойств в свою противоположность, как отчужденная мощь человечества. Деньги в качестве воплощения стоимости представляют собой наложницу всесветную, всеобщее смешение и подмену вещей, то есть мир на выворот. Так Шекспир и Гёте помогли молодому Марксу составить себе представление о сущности и роли денег в мире частной собственности. Это интуитивно верное, но еще общее, размытое представление было художественным прообразом строгой и стройной научной теории, которая получила свое воплощение в работе «Критики политической экономии» и в «Капитале». Любопытно, что и здесь Маркс вновь обращается к Шекспиру при анализе природы денег и цитирует те же строки из Тимона Афинского, что и в рукописях 1844 года. «Школа воспитания искусством, как и школа воспитания философией, формирует культуру мышления, поднимает его на качественно более высокий уровень, делая его прозорливее и содержательнее, оттачивая способность видеть глубже и дальше, не теряет за деталями и частностями главное, проникая в сущность вещей и явлений, постигать живое целое, которое всегда витает в воображении как предпосылка конкретного анализа». Такой была школа воспитания искусства для Маркса и Энгельса. Пройдя ее, они стремительно проделали путь к величайшим достижениям, диалектическому и историческому материализму, к теории прибавочной стоимости, к научному коммунизму. Страстность, эмоциональность, блестящее литературное мастерство Маркса и Энгельса немало способствуют убедительности и неувидаемой молодости их творений. В них глубокая мысль часто рождается, высвечивается и пронизывается художественным образом. В них непринужденно царят ирония, шутка, афоризм. Многие их статьи, и особенно переписка, искрятся неподражаемым юмором. И однажды, отвечая на филистерские выпады по поводу мрачности характера Маркса, Энгельс писал Бернштейну: «Если бы этим болванам довелось прочесть переписку между Мавром и мной, они бы просто остолбенели. Поэзия Гейне — детская игрушка по сравнению с нашей дерзкой веселой прозой. Мавр мог приходить в ярость, но унывать — никогда. Я хохотал до упаду, когда перечитывал старые рукописи». Маркс, Энгельс, сочинение, том 36, страница 31. Умению Маркса и Энгельса в нескольких штрихах дать глубокий психологический и социальный портрет личности могли бы позавидовать профессиональные литераторы самого высокого класса. В своих статьях и книгах в «Капитале» Маркс воздал по заслугам целой своре филистеров от науки и политики. При этом мишенью его убийственной насмешки и неисчерпаемого остроумия становились и ничтожные люди. К Марксу целиком можно отнести слова, сказанные Гейне о Лессинге: «Убивая своих противников, он тем самым дарил им бессмертие, он как бы обволакивал малюсеньких писателюшек остроумнейшей насмешкой, восхитительным юмором, и теперь они хранятся навеки вечные в его сочинениях, как насекомые, попавшие в кусок янтаря». Говоря О художественно-эстетических предпосылках марксизма надо, наконец, подчеркнуть и то обстоятельство, что глубокий интерес ко всем свершениям в искусстве